Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Фёма Туменовна? Да. Меня зовут Гриценко Андрей Викторович, внутри финансовой компании «Экофинанс», «Диплюс». У вас на сегодняшний день 12-й день просроченной задолженности, сумма возврата 13 428 рублей. Что случилось, почему не погашаете? Как вас зовут? Гриценко Андрей Викторович. Не хочу вам платить. По какой причине? Отсутствует у меня желание. Вы эти компании брали дань под обязательства? И что? Нет, я вам задаю вопрос. Вы из-за желания брали, под желание брали, либо под обязательства? Я не помню. Ваше желание ни при чем. Вы не помните, так почитайте договор, который в личном кабинете. Ой, у вас есть. Вот оно мне надо. Вам надо, вы читайте. Надо вам. Не надо. Светиться чуть-чуть. Надо, поверьте. Не верю. Почему я должна верить постороннему человеку? На погашение полной суммы займа в течение сегодняшнего дня до 21:00. Вы должны мне верить, потому что когда вам нужны были денежные средства, именно наша компания вам и помогла. И что? Вы у меня что теперь? Друг сердечный? Почему-то они не были посторонними людьми, да? Вы ошибаетесь. Ну, вот я вам не друг, поэтому вы и должны погашать заем. Если бы я вам был другом, слава Богу, что вы мне не друг. Тогда... А то с такими друзьями и врагов Богу, не надо. Что... Да, поэтому мы вам даем деньги, а не ваши друзья. Правильно, я у физических лиц денег не беру, потому что им придется отдавать. Ага. А вам не обязательно. Нам не обязательно. А с чего вы взяли, что нам не обязательно? Скажите, пожалуйста. Может, законы какие-то? Потому что я так взяла. Так взяли? Так взяла, да. Что вы взяли? А вы не помните, что вы мне дали? Я помню, что я вам давал. Вы мне ничего не давали конкретно. Послушайте, пожалуйста, я только что сказал, исправился, что кредитор вам давал, компания. Ага, и что? Послушайте, пожалуйста, по какой причине вы не хотите возвращать? Вы можете как-то это обосновать? Да, не хочу. То есть вы юридическим лицам не возвращаете денежные средства? Вы а зачем юридические лица же говорите, что вы по факту целенаправленно не погашаете заем? Правильно это? Да, но это ж не случайно получается. Ага. Вы, то есть под запись телефонного договора говорите о том, что вы целенаправленно не погашаете. А сколько раз вам надо повторить, чтобы до вас дошло? Я вот хочу последний раз услышать. А может, первых трех было достаточно? Нет, недостаточно. Недостаточно? Ну, тогда да. Нет. Отлично. Сегодня 5.08.2020, 9.38. Вы, Катерина Семеновна, отказываетесь от оплаты. Неправильно читаете мои данные. Непонятно, кто отказался от оплаты. Ну, я прошу прощения. На сегодняшний день 5.08.2020, 9.38 по Москве, у вас есть время до 21:00, чтобы погасить заем. Ну, мы фиксируем отказ от оплаты. До свидания. Пока. Звоню, да. Алло. Здравствуйте. Компания приняла решение. По вашему. Алло. Это Алма Туменовна. Здравствуйте. Здравствуйте. ФК «Экофинанс Кредит Плюс». Меня зовут Грачева Елена Александровна. Звоню по поводу вашего займа. 11-й день просрочки. Сумма к оплате 13 350. А в чем причина неоплаты? Не хочу вам платить. Что значит «не хотите платить»? Хочу, не хочу, здесь не подходит. Вы взяли займ, вы обязаны его оплачивать. Ага. И что? Хотите? Вы не знаете, что значит «не хочу» или что? Такого слова нету «не хочу». Вы не ребенок. Хочу, как это нет такого слова? Почему я его говорю, а вы меня понимаете? Если нет такого слова. Так вы понимаете, что вы не имеете права не оплачивать займ. Ой, ну конечно. Вы обязаны его чем... Да мне голос из трубки сказал, что я не имею права. А вы в курсе, что вы нарушили 309 и 310 статью? Нет, не в курсе. Вы же не судья, вот, почему... чтобы мне об этом сказать. Так я вам говорю об том, что вы их нарушили. Ой, а вы думаете, я вам на слово верю? Я вас сейчас трубку положу и забуду о вашем существовании. Так вы вряд ли вы забудете, потому что вам все равно придется оплатить займ. Ага. Зачем вы его брали, если вы не хотите оплачивать? Чтобы потратить, я его взяла. Так вот, вы денежные средства потратили, когда вам нужно было. Компания вам их дала. Теперь ага. будете так любезно вернуть их. Не буду. Что значит «не буду»? Ой, вы какая-то глупая. Вы половины слов не понимаете. Все переспрашиваете. Что значит «не хочу», что значит «не буду». Вы с русским языком вообще дружите? Вам 3 года? А что, только дети так разговаривают? Что вы не хотите, не будете. Знаете, у меня ребенок... Да, я привыкла делать только то, что я хочу. А если я что-то не хочу, я это не делаю. Вы же тоже не жрете говно, потому что не хотите. Ну, хотя, может быть, и жрете. Не знаю. Сказано, выплатим. Вы заикаться начали. Это не заикайтесь. Желание. Что в плане? Это не ваше желание, если хотите. А вы его внесете. Только вопрос в другом. Каким способом? Принудительным взысканием или на лояльных условиях? Ой, ну точно не на лояльных условиях. Не на лояльных условиях. В таком случае я тогда фиксирую отказ от оплаты на сегодняшний день. Передаю ага. ваш договор в службу принудительного взыскания, где кредитор... Ой, служба принудительного взыскания – это приставы, а не ваши охранники с первого этажа. Нет. Я же говорю, вы какая-то глупая и безграмотная. Давайте, не позорьтесь больше. Хватит. Вроде тетя в возрасте, а такую чушь несете. Я вам сказала, почитайте свои законы. Мои законы? Я законы никакие не придумывала, чтобы их читать. Почитайте законы Российской Федерации, особенно гражданские. Законы Российской Федерации? Господи, как вы предложение строите? Вы вообще в школе-то учились? Русский язык был? Кто вам дал право так? Видимо, вы не знаете русского языка, знаете только одно слово. Ну да. Во-первых, а вы говорите законодательство о Российской Федерации. Ну, дурная. Российская Федерация. В стране живете? Я в стране в реальной живу, в отличие от вас. Не в России. Это вы в каком-то своем вымышленном мире живете. А. Да хватит заикаться, поправьте связь с космосом. Половина слов не слышно. Я отказ от оплаты. Опять из Тазика звонит какая-то дурочка. Где? Че? С вами будет работать по 230-му федеральному закону. Всего ага. доброго, до свидания. Давай, учи русский язык, курица. Алло. Здравствуйте. Компания приняла решение по вашему договору. Оставайтесь. Алло. Да-да. Вы уже второй раз принимаете решение и все не можете рассказать, какое приняли. Так, секунду. Информацию майнера, да? Все верно? Все верно. Это как финансовый плюс? Алло. Да-да-да. Слышите меня, это вы мне говорите, что мы не можем принять решение? Ну да, или вы с кем-то разговариваете? Нет, вы 2 раза уже звонили просто и сбрасываете. Алло, и сбрасываете. Нет, секунду, я не сбрасывала, но я не какой-то специалист. Я точно из вашей компании звонили? Мне кажется, ну, конечно. Компания приняла решение. Я говорю, какое решение, а не сбрасываю. Так, секунду, вы помните, да, что 18 день просрочки? 13 818. Нет, я вычеркнула это из своей памяти. Вычеркнули, очень плохо, что вычеркнули это из памяти. Это как минимум низко, брать чужие финансы и не уплачивать их, это первое. Ой, мне вообще плевать на ваше мнение. И, во-вторых, кредитор выставил требования. И что вы обо мне думаете? Меня также не интересует ваше мнение, вы нарушаете условия договора. А я вам договора, не высказываю вы знаете, свое прекрасно. Мнение. Так, 13 818 к оплате. Платить будете сегодня в 9 вечера? Нет. По какой причине? Не хочу вам платить. По какой причине не хотите? По какой деньги причине взяли, не почему хочу? Не возвращаете? Давайте да. я вам пример приведу. Вы хотите, чтобы вам сейчас леща дали? Не хотите? А почему не хотите? Знаете, что я вам сейчас скажу? Вы прекрасно знаете, что я не могу вам ответить. Ну, вы у меня спрашиваете, почему я не хочу. Я соблюдаю субординацию по работе. Субординацию. Вы сегодня платить не будете? Субординацию соблюдаю. До того, что я не я поняла, ваше тратить время свое я не буду. Ну все, а то, что вы берете чужие финансы и не возвращаете это низко, и говорит о вашей добросовестности. Ну все, смотрите. И я надеюсь, что вы не забываете, ситуация в жизни возвращается. Вы не помните. Ой, ну конечно. Да все уже, пока. Все, сдулась, слилась или что? Надо было сказать всего доброго, до свидания. Невежда. Я вам этого говорить не буду, я просмотрю ваш договор. Мне очень вас жаль. Ой, ну конечно, вы себя и пожалеете. Вам... Да, я желаю вам действительно, чтобы вы действительно нашли себя в жизни. Всего доброго. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Хохлова Виктория Дмитриевна, МФК «Экофинанс Кредит Плюс». 24-й день просрочки, сумма 14-286. Почему оплата не поступила до сих пор от вас? Откуда вы еще раз? Компания «Кредит Плюс». А что это нету вашего обычного информатора, что компания приняла решение? Светлана Туменовна, с вами сейчас я связываюсь. Ага, ну не хочу вам платить. Не хотите платить? Угу. В своем уме, Светлана Туменовна. У вас 24 дня просрочки, а вы мне сейчас говорите, что вы платить не хотите. Да. Так а что, мы фиксируем отказ, передаем договор в отдел принудительного взыскания, чтобы с вас взыскивали? Ой, отдел принудительного взыскания – это приставы. Что вы за чушь несете? Светлана Туменовна, а на каком законном основании вы меняете, устанавливаете какие-то свои условия, хочу, не хочу, потому что в детском саду? На основаниях мы будем в суде с судьей разговаривать, а не с вами. Да? А вы думаете, закон на вашей стороне? Серьезно? А я думаю, что это не ваше дело. Да нет, это как раз-таки мое дело, Светлана Туменовна. Что-то вот не совсем понятно ваша позиция. Взяли займ. Вас же дальше телефонные трубки не пустят. Никак? Смысл у меня? Я не привыкла Хорошо, ваше мнение никого не интересует, вы можете это не озвучивать. Ага. Мы с вами сейчас разговариваем по поводу вашей задолженности. 24 дня просрочки. Вас это никак не смущает? Нет? Вообще никак. И жить не мешает. То есть вы мошенница, я правильно вас понимаю? А вы клеветница. Взяли деньги, воспользовались. И? Воспользовались. Сейчас говорите, не хочу платить. Мы в детском саду с вами, хочу, не хочу. И какая это статья мошенничества? Светлана Туменовна, я, к сожалению, вам не могу сказать. Ну, может, потому что вы не знаете, информацию. Светлана Туменовна, у вас 24-й день просрочки, вы о чем говорите-то? Про мошенничество. Я, говорит, не могу вам сказать. А что тогда пыжилось? Тетя. Хорошо, я слышу, что вы не в адеквате. Я фиксирую отказ, передаю ваш договор в отдел принудительного взыскания. В своем кредит сумма будет перестаньте употреблять увеличена. Заплатить вам ее придется в любом случае. Всего доброго, до свидания. Пока, наркоманка. Да, алло. Здравствуйте. Компания приняла решение по вашему договору. Оставайтесь на линии. Специалист вам ответит. ООО «МФК Экофинанс Кредит Плюс». Алло. Алло. Цепилна Туменовна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Кристина Владимировна, МФК «Экофинанс Кредит Плюс». Фамилию свою назовите. По поводу... Дмитриева. Угу. Звоним вам по поводу того, что у вас сегодня 14-й день просрочки по займу. Сумма к выплате у вас 13 584. Вы каждый день тут общаетесь с моими коллегами, то есть у вас ничего не изменилось? Вы Я не общаюсь каждый день. Ну почему? Вот, это второй раз за неделю вы звоните. Угу. Ну, в общем-то, компания выставляет вам требования на погашение суммы сегодня до 21.00, поэтому необходимо вам найти все-таки 13 584. А я и не говорила, рубля, что я их потеряла. Я сказала, что я вам платить вы не буду. И требование выставляется в письменном виде, отправляется с заказным письмом. Да что вы говорите? То, что слушайте, вы слышите? А вы займ-то брали не в письменном? А вы займ-то брали не в письменном виде? Ну, вернете вы его только в письменном виде. Да что вы, ничего себе, какая... А сейчас аргументы ничего пошли, себе. Да? Да что вы говорите? Какие аргументы? Железобетонные. Вы займ оплачивать собираетесь или чего? Нет. Или так и будете на точке сидеть? Ага, спасибо. Чуть-чуть прям. А, ну я смотрю, вы злостный неплательщик. Да, у да, вас да. везде набрано микрофинансы, угу. да. И что? Слушайте, ну да, для молодой девушки это самое то вообще, набирать займы в микрофинансах. Да, и не платить, их не выплатить. Если вы раздаете всем ну, деньги, почему бы и нет? Вы 27 лет портите свою кредитную историю и поставите... Да, я плевать на нее хотела, на эту кредитную историю. Да. Что у нас все на кредитах? Никакой нормальной работы вы не найдете. Ой, себе, давайте вот эту чушь не нести. Всех людей пробивает, в том числе на кредитную историю. Вот вас, походу, не пробили, что вы из дурдома и взяли на работу, да? Да что вы говорите? То, что вы слышите? Вы займ оплачивать собираетесь? Вы второй раз спрашиваете. Не поняли с первого? 13 584 должно поступить к оплате. Для особо одаренных надо три раза повторить? Нет, если у вас справка по заболеванию, вы мне скажите, я не буду над вами издеваться. А у вас ее нет? Мне кажется, нет. у вас. У вас там в Бурятии все такие? Да, мы все берем в микрофинансах и не отдаем вам. Так, девушка, вам всего 27 лет, ну вы даже что? Не понимаете о том, что через 5 лет вам придется, возможно, взять ипотеку. Возможно, зачем у меня есть квартира? Возможно, что-то случится с здоровьем вашим, ваших близких, а ваших вы считаете, друзей, что только придется... в кредитах все дело, у меня есть деньги, у меня есть если запас, берете... финансовая подушка. Нет, я думаю, а у вас что, я беру, вас чтобы деньги. У меня было их больше и вам не отдавать. И мне плевать, что вы там думаете. Если бы у вас были деньги, вы бы не обращались бы в микрофинансовые компании. Если бы у бабушки компании. Были бы яйца, она была бы дедушкой. Здорово. Все понятно с вами. 27 лет, а ума хватило только лишь на это. Ну, конечно. Сегодня 7 августа. Зачем? Не привыкла метать в Питер. 08:06. У вас есть 24 часа для того, чтобы передумать и с нами связаться. У вас есть 24 часа одеть свой намордник обратно.